Сэм говорил обо всем этом так, будто мы обсуждали самые, что ни на есть, повседневные дела. Достоевский-младший. В конце концов я спросил. «Ты Аде звонил, старичок?» Он опустил глаза. «Значит, она ничего не знает». «Ник, я не видел ее больше года. Она пишет мне письма. Я их иногда даже не читаю. Стоит мне приехать домой, как я впадаю в депрессию. Не понимаю, что я могу для них сделать, для нее и Виктора. Им не хватает детей. Я знаю, она бы хотела, чтобы у меня были дети, но не думаю, что я к этому готов». Он вымученно улыбнулся. «Хочешь, я ей позвоню?» Он задумался. Сквозь пыльные пластиковые жалюзи пробивались сполохи заката. Город казался объятым пламенем. Здесь же, в кондиционированной больничной тишине, все представлялось каким-то заторможенным. Мы напоминали продукты в холодильнике. Наше естественное разложение было замедленно ползучим. «Нет», — ответил он наконец, тряхнув головой, — «я знаю, ты думаешь, что я к ней слишком жесток». «Я этого никогда не говорил». «Ты представить себе не можешь, каково это! Как будто попадаешь с вечеринки в психушку. Знаю, тебе ее жалко. Она ведь давала тебе прочесть этот дурацкий рассказ Антона? Она его всем сует. Кто разберет, что в нем правда, а что выдумки? Я так точно не знаю. А ты? Нацисты и все прочее, вся эта проклятая украинская галиматья. Они всех имели, их все имели. А теперь они своими рассказами имеют нас». В его глазах горела ненависть. Я понимал, что он имеет в виду. Рассказы украинцев были такими запутанными. В них трудно было отделить реальность от мифа и понять, чья же версия верна. Гораздо легче было все это просто забыть. В комнату опять вплыла Сэл. Я встал. «Звони», — сказал я и направился к лифту, оставив его в компании неудавшихся самоубийц и сердитых визионеров. Его должны были выписать через неделю. Что он будет делать? На что жить? Какое будущее он себе уготовил? Но я не потрудился поинтересоваться, а он не стал больше беспокоить меня звонками. Прошли годы, прежде чем он снова объявился. Помню, я тогда вернулся с конференции, где мне удалось, наконец, поближе познакомиться с Шелли. Она оказалась гораздо более интересным человеком, чем я предполагал. Несмотря на все сложности, я был взволнован. Меня подхватил один из тех воздушных потоков, которые время от времени уносят тебя, если ты готов им довериться. У Алекса был очередной срыв. На сей раз он оказался в Вермонте, на частной ферме Барнетта, неподалеку от Сент-Джонсбери, где я и навестил его поздней весной, когда листва на деревьях была еще свежей и яркой. Я увидел его издали. Он поджидал меня на крыльце огромного синего дома в викторианском стиле. День сверкал на солнце, и дубы, казалось, протягивали ветви, чтобы обнять воздух. Сутулившийся, Алекс словно стал меньше ростом и с прижатыми к груди ладонями напоминал богомольца. А лицо, некогда такое оживленное, было теперь исхудавшим и печально озабоченным. Усы он сбрил. Тем не менее, когда я подошел, он разулыбался и обнял меня. Я поклялся себе, что никогда больше не буду надолго забывать о нем. Это была экспериментальная методика. Пациенты спали в палатах с окнами без стекол. Оставались только жалюзи, несколько десятков зябликов и длиннохвостых попугаев свободно летали по комнатам. Алекс, стало быть, обитал в птичнике. Он повел меня внутрь. Стоя рядом с ним, я наблюдал за мечущимися в воздухе визгливыми радугами.